Он не хочет, чтобы между нами была хоть малейшая разница. Когда кроит одежду для себя, такую же шьют и для меня». Луиджи Гритти поддакивал Ибрагиму. Джелал Заде невозмутимо записывал. Великий драгоман Юнус Бек переводил, пытаясь быть спокойным, хотя все в нем кипело от наглости этого грека. Куда смотрит их султан? В чьи руки отдал он империю? И как могут это терпеть истинные османцы? И вновь, как это ни странно, все чаяния свои истинные османцы должны были возлагать на ту, которую еще вчера называли ведьмой и колдуньей, и призывали на ее голову все несчастья. Ибо кто же, кроме Роксоланы, мог внести в уши султана правду про наглость великого визиря? И кому бы еще мог поверить Сулейман, как не своей возлюбленной жене? Из двух самых дорогих людей должен был выбрать кого-то одного. А поскольку женщина всегда ближе сердцу мужчины, то никто не сомневался в победе султанши. Гасан-ага, с которым Юнус Бек имел несколько тайных бесед, поспешил к султанше, передал ей все, что узнал о греке, смотрел на Роксолану преданно, восторженно, с нетерпением во взгляде. «Хорошо, иди», — сказала спокойно. «Ваше Величество, а как же? Иди!» — повторила она еще более спокойно и холодно. «Не вмешиваться. Стерпеть. Не пытаться ускорять события, ждать и ждать, пока этот грек сам не попадет в ловушку, какие любит расставлять другим. Разве же она не пыталась открыть султану глаза на его любимца? И что получила за это?» Ибрагим вместе с Валиде создали ей невыносимую жизнь, а Сулейман и пальцем не шевельнул, чтобы ее защитить. Сказал тогда: «У меня нет времени подумать над этим». И она должна была вынести все, в то время как грек возвышался с каждым днем. Уже обращался к Сулейману брат, а за глаза называл этот турок. Валиде назвал матушка или старушка-мать, султанских сестер — сестрами. Хатиджа родила ему сына, и теперь только и речи было о том маленьком Мехмеде, словно бы это он должен был унаследовать престол. Роксолане принадлежали Сулеймановы ночи, изредка дни, но все это зависело от настроения и непостижимых капризов султана. Чаще же от воли великого визиря, с которой вынуждена была мириться, убедившись в бесплодности сопротивления. Только ждать, надеясь на всемогущее время. Ясное дело, могла бы всякий раз нашептывать султану про великого визиря. Капля камень точит. Но уже не хотела быть каплей. Считала это для себя унизительным, ждала, пока капли сольются в поток, в реку, в море и затопят грека навеки. А султан, то ли уж так отдавшись душой своему любимцу, то ли, может, незаметно подталкивая его к неминуемой гибели, объявил внезапно великий поход против Кызылбашей. И возглавить этот поход поручил своему великому визирю. Он велел подчиняться ферманам Сераскера так, как и его собственным. Назвал Ибрагима украшением державы и этого света, защитником царства и верховным Сераскером. Ибрагим отправился в поход, стал издавать ферманы, подписываясь неслыханным титулом «Сераскер-султан». Города отворяли перед ним врата, как перед настоящим султаном. Паши, беги, вожди племен выходили навстречу с богатыми дарами. Двор Ибрагима своей пышностью уже превзошел султанский. Встревожился даже Скендер Челябия, по обычаю сопровождавший Ибрагима, обеспечивавший его поход. Скендер Челябия стал высмеивать присвоенный себе великим визирем титул «Сираскер-Султан».